этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. 21 час и 4 минуты в Москве. Меня зовут Ольга Журавлёва, и сегодня, как вы знаете, нет Александра Невзорова. Это плановое отсутствие, не нужно пугаться. В следующий раз будет, и поэтому сегодня среды у нас венедиктовские. Алексей Алексеевич Венедиктов, добрый вечер. Добрый вечер. Уже был сегодня в эфире, и поэтому у нас есть долг. У нас есть долг. Должок. Вам был задан вопрос Павлом Т., по поводу того, откуда эта уверенность, почему вы верите, что это отравление именно новичком, а что, если это не так? Ну, смотрите, когда вы делаете какие-то выводы, вы опираетесь на ту информацию и мнение, которое у вас есть к этой минуте. Так. Да? Вот к этой минуте у меня нет сомнений, что Алексей Навальный был отравлен. Новичком или веществом похожий новичок, или веществом из группы новичок, он был отравлен боевым отравляющим веществом. Для меня это очевидно. Возможно, потом возникнут какие-то дополнительные информации, которые поколеблет мое мнение, но на сегодняшний день я не вижу, как она может возникнуть. Есть прямые доказательства, 5 лабораторий нашли в анализах Алексея Навального, соответственно, следы, вызываемые веществом, подобным новичку. Это раз. Первое. Второе. Ребята, а где его одежда, в которой он приехал в больницу, в которую привезли? Почему не отдают? Что вы скрываете? Это два. А где кадры видеотрансляции коридоров гостиницы, которые были изъяты? Это три. Да? То есть что вы скрываете? С одной стороны, есть данные лаборатории, с другой стороны, есть непонятные действия российских властей. Все это приводит меня и вас к мысли о том, что, скорее всего, Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом, как минимум при поддержке государства, ну или государственных структур. Где-то вот так. Вы наверняка видели публикацию, которая рассказывает о том, как расследовалось предыдущее отравление, да, подобным, конечно, веществом. Кириллиди. Конечно, конечно. Это публикация совместно с «Новой газетой» делали, как называется, ну, у нас в эфире был Роман Шлейнов, угу, который про это говорил. Это очень классная журналистская публикация, найдите на сайте. Это классная журналистская, очень точная, очень тонкая публикация. Убедительно. Убедительно. А в чем вас убедила эта публикация? Ну, они, как сказать, сложили все, что я знал, и придали этому, я бы сказал, форму. Угу. Да? То есть ничего не противоречит. Вот те, кто пытался потом как бы ответить на эту публикацию, все мимо. Ничего не противоречит. Более того, некоторые вещи я мог проверить, ну, в частности, про убийство Кивелиди и просьбу Владимира Гусинского Ельцину под контроль, после чего стало возможным нахождение этого яда. Да, это так. Это правда. Вы проверили у Гусинского? Я проверил. Окей, хорошо. Я вот просто еще видела в новостях, что Центральный аппарат СК отказался рассматривать обращение депутатов об отравлении Навального и переслал его в Сибирь. То есть ситуация с расследованием на том же месте. Да, очень странно. Меня СК в этом смысле меньше волнует. Там было заявление МИДа о том, что вот где Германия из доклада ОЗХО изъяла какие-то элементы, и поэтому, мол, мы не можем продолжить доследственную проверку. В МИДе плохо информировано, доследственная проверка закончилась давно. Просто давно. А доклад есть в руках у господина Шульгина, называю вам фамилию, Александр Шульгин, наш постоянный представитель в ОЗХО и посол в Голландии. Сергей Викторович, вот к нему, пожалуйста. Позвоните, могу телефончик дать, если у вас нет. И запросите доклад. А на руках у Шульгина полный доклад? Да, конечно. Любая страна получает доклад. Не через Германию, а через ОЗХО, через исполком ОЗХО. Понятно. Да, есть еще один момент. Да. В России есть две лаборатории, которые имеют аккредитацию ОЗХО. то есть у которых есть аппаратура, которая могла бы вот это все обнаружить или не обнаружить. И на мой вопрос, а почему омские врачи теперь уже, именно в эти лаборатории не отдают, ну, уровень-то лабораторий, получаю ответ, а может, они уже отдали. Я говорю, а почему тогда мы не знаем ничего об этих двух лабораториях, что они проверили и ничего не нашли? Еще один вопрос. Очень многого мы не знаем, а вы теперь мне... Я думаю, что очень много мы знаем, а еще больше понимаем. Объясните мне, пожалуйста, кто-то же должен контролировать вот этот вот объем информации. Я не знаю, есть какая-то структура, которая видит, что вот здесь у нас дырка, вот здесь мы что-то не то ответили. Вот мы они думают, что само сгниет. А, просто... Да, пустое. Да не будем на это отвечать, и все. Так, ладно. Давайте перейдем к каким-то мирным гражданам. У нас тут юбилей большой, знаете. У нас большой юбилей ухода в отставку Лужкова, как не справившегося, не оправдавшего доверия. А значит, прихода Сергея Семеновича Собянина. Да, сегодня ровно 10 лет, можно сказать, юбилей. Плюсы, минусы, подводные камни по вашим ощущениям лично? Смотрите, как любой там политик, действующий политик, а мэр Москвы – это действующий политик, и, можно сказать, завхоз, неважно, да? Я, как житель этого города, оцениваю, что я от него получил, и что он меня отнял. И мне кажется, что вот так и должны оценивать. Окончательная оценка идет на выборах. Да? Вот сколько голосов он получит или получил. Он, кстати, не имеет права переизбираться по уставу Москвы, все, последний срок. Может, они обнуляют последний срок. Да, он же губернатор по статусу, да? По уставу Москвы он не может избираться третий раз. Чудно. Мне кажется, что я знаю и понимаю Собянина. Да, у меня, соответственно, есть сын, который очень правильно сформулировал 20-летнее свое отношение к Собянину. Он сказал: пап, когда я гуляю по центру, по тротуарам, в парках, велосипеды, сейчас электрические самокаты, да, говорит, я говорю, как здорово, как круто он сделал. Как только я сажусь за руль своей машины, я проклинаю его последними словами. Это очень правильный подход к политику. Политика ценим, потому что он сделал, не сделал, сделал плохо, сделал хорошо. Значит, если взвешивать Собянина на весах избирателя, есть очень много серой зоны. Одни считают, что реновация – это хорошо, другие считают, что реновация – это плохо. Да? Одни считают, что благоустройство – это хорошо, другие считают, что благоустройство – это плохо, третьи считают, что благоустройство хорошо не у нас, а в соседнем переулке. По-разному. Что очевидно? Во что вкладывался Собянин эти 10 лет, где его сильная сторона? Первое – это все, что связано с транспортом. Метро, плюс МЦК, плюс этот самый, как его? Диаметры. Да, диаметры, плюс там, грубо говоря, построено там 130 станций за 10 лет. Дороги, какие-то сотни километров проложены, эстакады. Да? Я просто напомню, что количество машин с 2010 года, если считать Москву и Подмосковье, потому что кто же разбирает, они же ездят, выросло на треть. И по идее города было 5,7 миллионов в 2011 году личных машин. Стало 7,9, что-то такое. То есть город должен был встать. Угу. Да? И то, что, безусловно, Собянин, вот дороги, развязки, да, метро, общественный транспорт, плюс 3 миллиона каждый день дополнительно. Это плюс. Со всеми там неудобствами, строительством, плюс. Он маньяк дорожного строительства. И у него это получается. Раз. Да, ну и скорость машин увеличилась за 10 лет в Москве, несмотря на рост, на 20%, 54 километра в среднем. Второй плюс, на мой взгляд, это всякого рода электронные услуги. Угу. Когда они работают. Когда они работают. А когда их не было, они не работали вообще. Они не работали совсем. Их не было вообще. Это правда. Сокращение. Для меня всегда было сокращение очередей в поликлинике. У меня очень много пожилых знакомых, да, которые сидели, ждали. Значит, вот эта вся электронная хрень со сбоями, со всеми делами сократила в 4 раза время ожидания в коридоре поликлиники. В 4 раза. Я могу еще добавить от себя пенсионный фонд. Ну, электронные услуги, вот все. Электронные очереди, да. Электронные очереди, МФЦ. Да-да-да. Вот электронные услуги в широком смысле слова – это второй его фан, и это я ему ставлю второй плюс. Это два очевидных плюса, ну, для города, с моей точки зрения. А два очевидных минуса для города тогда. Это бордюринг. О, да. Бесконечная стройка, основанная не только на чувстве прекрасного и эстетичного, когда если один булыжник треснул, всю улицу меняют, что правда. Да? Плитка, да, бордюринг, вот эта история. Естественно, внутри существует коррупция, очевидно. И второй минус – это отношение к реставрации. При том, что много зданий приведено в порядок, уменьшилось количество разрушающихся зданий, но много снесено, много отдано не в те руки. То есть, ну, вот это второй, я от меня, это второй жирный минус. Два жирных плюса, два жирных минуса. И в конечном итоге он не политик, ну, с точки зрения Москвы, он действительно политик, у нас в столице занимается администрация президента. Он менеджер, да, управляющий. Какой есть, такой есть. А вот мне кажется, что оставшиеся три года, два с половиной, три года, если он хочет там, оставить о себе более-менее к москвичам, такое москвичей отношение более-менее, ему нужно вот эти две точки с бордюрингом закончить, реставрацию начать, историческую реставрацию начать. Все остальное спорно совсем. Строить здесь детскую площадку или аптеку, или парковку, да, это вопрос вот этого двора. И никогда не найдете. Я вот рассказывал неоднократно, еще раз вам скажу, когда проводили голосование по его просьбе в трех округах, что строить, деньги на что выделять, на парковки или на озеленение, пополам. Ну, пополам. То есть построишь парковку недовольный, построишь озеленение, то есть, ну, выделишь деньги недовольный. Поэтому он сложный. Ну, если ваш сын разделяется напополам, да, в этой же ситуации. Сложный. Я тоже разделяюсь всегда по политикам напополам, понимаешь? Потому что, когда принимаются правильные решения, вот, например, сегодня по предложению, кстати, Путина, но это не он придумал, но ему довели, он согласился, на 2% увеличился подоходный налог для тех, которые сегодня приняли в первом чтении, которые люди, которые получают больше 5 миллионов в год. Можно спорить, 5 миллионов, 7 миллионов, 3 миллиона. Но эти деньги, 600 миллиардов, это деньги, которые должны уйти, администрироваться на закупку безумно дорогих лекарств для орфанных детских больных. Где взять деньги? Орфанные заболевания, я, да, получаю больше 5 миллионов. Я готов эти плюс 2%, да, и это правильно, что с меня их возьмут. Это долго. Вот Путин внес такое предложение. Правильно? Правильно. Но если говорить глобально, вот если у меня у Собянина глобально, я вижу, как там, да, что хорошо в Москве, что плохо для меня, того, где я там живу, где я езжу, то для Путина то, что он уничтожил конкуренцию во всех сферах, он глобально для меня, его итог на сегодняшний день глобально негативный, а для Собянина взвешенный. А вот, кстати, со взвешенным итогом хотела, да, спросить. Вот, допустим, возможны и повторные выборы с тем же самым Собяниным. Вот вы идете на участок. Я не хожу на участок. Неважно. Ну, как гражданин неважно? Идет. Гражданин идет на участок. Идет. Вот у него есть два жирных плюса, два жирных сказать, минуса. Для Алексея, так там есть еще много чего. Там еще есть много чего. А еще вопрос личного двора. У одних личный двор, там, где стройка идет, скажем, да? Я этого Собянина не прощу, например. Да, я не прощу. Вот идет стройка, строится. Я противник реновации в том виде, в каком она идет. Я был единственный, кто там в общественной палате про это говорил. Но вот двор, там идет стройка. Половина дома говорит, нам не нужно тут стройка, все не нужно, а половина дома хочет переехать в лучшие квартиры. И вот эти граждане, каждый имеет один голос. Вот если Алексей пойдет утром после прогулки голосовать, он проголосует «за». Если он после вечера про поездку, он проголосует «против». Это правильно, потому что для 12-15-миллионного города, для 7 миллионов избирателей, там 7,5, по-моему, да, Собянин разный, он сделал разное. Он сделал разное. Одним он сделал лучше по итогу, другим хуже. И пусть голосует, но он не имеет права пока идти, и я думаю, что, не знаю, на самом деле, думаю, что для него уготовлена иная участь, но кто знает. Но я еще раз говорю, у каждого своя норма справедливости, и к политикам, к Путину, к Собянину, к Навальному надо пытаться индивидуально каждый относиться справедливо. Не вообще вот он кровавое чудовище, или он ангел белоснежный, архангел Гавриил, он же Михаил с мечом пылающим, нас защищает. Вот конкретное действие, вот конкретный результат, вот конкретная речь. Меня это не устраивает, я против. Меня это устраивает, я за. А вообще можно не голосовать, вживую живу. А когда для политика в ваших глазах наступает тот момент, когда вот ваши отношения к нему абсолютно негативное? Ну, извини, если говорить об исторических персонажах, а то, что Гитлер строил шоссе и дороги, да... Это плюс. Да, но не перекрывается, да, не перекрывается уничтожением огромного числа людей, ну, несоизмеримая вещь, вот, поэтому каждый раз ты выбираешь, как к нему относиться. Я напоминаю, что номер для ваших вопросов, реплик и заявлений плюс 7985-970-45-45, и СМС, и WhatsApp, и Viber, и все, что вам удобно. Чат Ютуба тоже у нас открыт, мы тоже его видим, но в чате Ютуба, пожалуйста, пишите конкретно, что бы вы хотели. Так, вот Буксир прислал вопрос за деньги. Как всегда, привет, Буксир. Можно задать? Да. Если бы вы опять стали учителем, вы бы показывали своим ученикам карикатуры на святыне, да или нет? Слушайте, это еще одна тема сегодняшнего разговора. Да. Более того, я показывал им. Тогда, правда, про ислам мы не думали, когда я учился. Если... Я напомню, что Ольга Журавлева была моей ученицей в школе, так, на секундочку. Да, но в течение года. Я не все карикатуры успел увидеть из ваших рук. Не все, да, но Жанну Фелим мы изучали, историю сотворения мира. Не помню, проболела, наверное. Наверное, болела или прогуливала. Нет, смотрите, там же история другая на самом деле. Хорошо, что Буксир затронул эту тему. Это был курс, который учитель проводил, он говорил как раз о границе свободы информации. Угу. И вся эта история заключалась в том, что она построена на лжи. Я скажу, какая история. Началась со лжи. Дело в том, что когда он сказал, я буду показывать карикатуры в классе тем, кому это неудобно, отвернитесь, пожалуйста, на несколько секунд. Он не говорил выйти. Он не спрашивал, мусульмане, вы не... кому это неудобно? Там была и обнаженная натура. Угу. Отвернитесь, пожалуйста. Предупредил детей. Это был его не первый курс. А на следующий день появилось видео отца одной из девочек, который рассказывал, как раз он, отец, рассказывал о том, что это не учитель, это поганец, там, вою французский, да, подонок. Вот он показывал это, требовал от детей кто мусульмане, спросил их. Выяснилось сегодня, что девочки не было в классе. Она в этот день была больна официально. Официально ее не было в классе. Это по слухам. Вот возникла история по слухам того, о чем говорил отец, который затем вызвал вот эту, к сожалению, трагедию в видео, да? Этого не было вообще. Девочка придумала или, по слухам, пересказала. Но она говорила, что она была. Ее не было. То есть она как бы дома сказала, что пошла в школу, а в школе ее не было. Вот в чем история. Вот на маленькой лжи построена трагедия. То есть кто-то из одноклассников, допустим, рассказал. Ну, что-то они рассказывали, они же всегда рассказывают. Они общаются же, да. Вот эта история. История непростая, потому что выяснилось, что этот отец с будущим убийцей переписывался в WhatsApp. Дело в том, что отец в своем ролике, он сказал, вот кто хочет со мной связаться, вот мой телефон в своих соцсетях, да, вы можете со мной связаться, я все расскажу подробнее. И полиция вскрыла, что они вот между этим роликом и убийством будущий убийца и отец переписывались в WhatsApp. Там много всяких деталей, мы подробно об этом будем рассказывать, но смотрите, как маленькая ложь, интерпретация. Но ложь то, что она была, она по-прежнему говорит, что я же там была. Говорит, ну как же ты была, говорят одноклассники, когда тебя не было, и главное, в школе есть бумага, что она больна. Н. Да, нет, бумага, что она больна. Маляд. Вот. Это вопрос темы урока. Послушайте, а можно рассказывать и читать документы о том, как крестоносцы в Иерусалиме резали? Это же может вызвать. Понятно, что? Резали что мусульман, иудеев, да, просто. Как там было? И кровь текла по улицам Иерусалима, достигая там что-то, чуть ли не седла лошади. Понимаете? А можно вообще всякие ужасы рассказывать? А можно рассказывать про фашистскую Германию, чтобы не вызвать ненависть к немцам? Это простые вопросы на самом деле. Если это делается с объяснением причин и не с перенесением на ваших соседей, можно. Отвечаю, буксирую длинно. Скажите еще, пожалуйста, вот об этой истории. Я так понимаю, что сам, как сказать, сам убийца, да, по первым сообщениям, он москвич. Он родился в Москве во втором году, но в восьмом году, в шестилетнем возрасте, вся семья переехала во Францию. Им сначала отказали в убежище, потом предоставили убежище, но он родился в Москве, не имеет никакого значения. А есть еще такой момент. Мне кажется, что даже Макрон говорил о том, что мы знаем, что это французский гражданин, что это как бы вообще не. Но у него оставалось российское гражданство. Не надо придумывать, для того, чтобы отказаться от российского гражданства, нужно пройти длинную процедуру. Эта семья эту процедуру не проходила. Но это не имеет никакого значения. Другой вопрос. Действительно ли вот эти постоянные разговоры о том, что Франция ведет неправильную политику по отношению к мигрантам, к тем, кому она предоставляет убежище, и вот там до чего докатилось? Весь вопрос в том, какая политика правильная. Вот. Вот. Никто, вот никто не знает, какая политика правильная, потому что во Франции 9% официально мусульмане. Французская империя включала в себя всю Северную Африку практически, да, помимо там Вьетнама, там, помимо Юго-Восточной Азии, она включала в себя. Это были, как бы сказать, граждане Французской империи, если так можно сказать, поэтому никуда не деться. Вот сегодня должно было быть принято, если еще не принято решение, о высылке 230 радикалов, которые были во Франции, в том числе и по визе убежища. Но люди бежали от войны, люди бегут от сирийской войны, между прочим, иммигрантов, не помню, там несколько миллионов, в Турции, по-моему, 1,5 миллиона. Люди бегут от войны, это, да? И внутри, безусловно, этих людей есть разные люди, озлобленные люди, разные люди. Слушайте, у нас в Карабахе бегут все сейчас. Продолжают бежать. Беларуси тогда бегут. Бежали. Да, у нас из Беларуси около 200 человек сейчас в Польше уже политических. Да, они тоже другой религии вообще-то и другой культуры вообще-то. Главный вопрос – это отказ от абсорбации той культуры в страну. Если тебя страна принимает, если тебя семья принимает, у нее есть правила в этой семье, там, входя в дом, там, смени обувь, помой руки, да. Если ты хочешь, чтобы мы тебя, да, как бы приняли, там, иди в школу и так далее. К сожалению, часть людей, не без вины правительств, замыкаются в своих гетто, там, любых язычных, замыкают, да, кстати, из Венесуэлы там 1 миллион беженцев сейчас. Замыкаются в свои гетто, сидят, вот, не принимая окружающий мир, то есть пользуясь как бы им, потому что вот этот парень, 18-летний, как он узнал про учителя? Он приехал к этому колледжу и стал учеников, сказать, покажите мне его. Он же его не знал, он вообще из другого города, вообще за 100 километров живет, за 80. У него было 300 евро, он им платил. И двое детей показали этого учителя. Дети 14-15 лет. Взяв, если я правильно помню, по 50 евро за это. и не сказали охране, потому что взяли деньги. Они сейчас находятся под арестом, и сейчас обсуждается вопрос их ответственности за то, что они как бы навели за деньги, не предупредив охрану, потому что там охрана в школе, все, да, об этом тоже взяли. Они не навели, потому что дали деньги. Взяли деньги. То есть это вот такая история. Она очень сложная, она многоплановая, и мы еще много чего знаем про это дело. Но в том, что люди не абсорбируют культуру, в которую они приехали, вынуждены, наверное, жить, это приводит ну, к разлому и, в конечном итоге, к непониманию, которое вырождается потом в войну. Ну, человек пошел, купил нож за 35 сантиметров лезвия, купил нож, сказал, что для дедушки, для коллекции, пошел, зарезал учителя, а потом этим же ножом отпилил ему голову. Алексей Венедиктов в «Венедиктовских средах». Меня зовут Ольга Журавлева. Мы встретимся после новостей. Ли хочется врубиться, а через все помехи. Чё у нас, чё за границей, сообщат на эхе. 21.33, мы снова с вами, Ольга Журавлёва, Алексей Венедиктов. «Венедиктовские среды» на замене выступаем у Невзорова, но мы тоже, в общем, неплохи. Есть еще тема, о которой я хотела с вами поговорить. Вы завтра, как мне доложили, ведете круглый стол «Сопровождение детей в трудной ситуации». Это какая-то ваша затея? Да, это моя затея и затея уполномоченного по правам ребенка Москвы. В общем, очень негативная статистика существует в Москве по поводу тяжелого положения части детей –